Самолет прилетел в Дакар на исходе дня. Меловое солнце, резкое и сильное, казалось, выутюжило землю, добравшись до самых потаенных ее складок, как после утюга пахло паленым. Знаток египетских манускриптов, прибывший в Дакар 3 днями раньше, естественно, опоздал к прилету бекетовского самолета, и Сергей Петрович, предупрежденный на этот счет в Лондоне, готовился отбыть в город один. «О, простите, дорогой Сергей Петрович, прошибло покрышку, а запаски у шофера не оказалось», — произнес Грабин, неожиданно появившись перед Бекетовым, и, полагая, что объяснение, которое он только что дал, вполне исчерпывающе, перешел к сути. «Прилетел 3-го дня и верчусь, как та белка, которую приставили к колесу, наказав быть перпетуум мобиле. Тут одно событие за другим». «История с Дарланом имеет свое продолжение?» «Да, вчера по приказу Жиро казнен этот юноша. Говорят, до последней минуты не мог понять, что происходит. Когда человек, к тому же такой эмоциональный, каким, мне кажется, был этот мальчик из стана единомышленников, вдруг попадает в стан врагов, ему действительно трудно постичь происходящее». «Но кого представлял этот мальчик?» — спросил Бекетов, оглядывая пустынную в этот час площадь перед аэровокзалом. «Не Деголя?» «Возможно, и Деголя, хотя и не непосредственно. Но тогда почему генерал не стал на защиту мальчика?» «Собственно, что Деголь для Жиро? Недостаточно влиятелен?» «Пожалуй», — ответил Грабин, как показалось Бекетову нехотя. «Он предпочитал не обращаться к прогнозам». «Значит, единоборство будет неравным?» «Так ли?» — парировал Грабин. «Еще не сказала своего слова время. Впрочем, время — категория зыбкая». Они пересекли площадь и вошли в тень двухэтажного здания. Стена, у которой они сейчас стояли, дышала зноем. «Как вы спланировали свое время здесь?» — спросил Бекетов. Он хотел приблизить разговор к сути того, что его интересовало в Алжире. «Что вы будете делать завтра, например?» На рассвете в здешний порт вошла французская подводная лодка, и ее командир отдал себя в распоряжение Жиро. Предстоит церемония, на которой, как мне сказали, должны быть представители одной и другой стороны. Правда, второй — неофициальной. Он взглянул на Бекетова и не прочел на его лице воодушевления. «Чисто психологически это будет не безинтересно». «Вторая сторона представляет Деголя?» «Да, разумеется, но пока символически». «И достаточно ли этого для вас?» — спросил Бекетов. «Символика хороша, если есть все остальное». «На что, например? Встреча с лицом влиятельным?» «Если не влиятельным, то хотя бы информированным». «Из подвижников Деголя?» «Нет, пожалуй, на этот раз Жиро. Важно увидеть все грани предмета». Подошла машина Грабина, и они сели молча. Хотелось подумать все, о чем только что шла речь. Машина шла быстро вдоль берега моря, и вода была выбелена под цвет земли и неба. Никогда Бекетов не видел такого моря. Оно как-то не воспринималось. Оно было всего лишь фоном. Нужно было усилие, чтобы связать этот фон со всем тем, что владел в этот раз Бекетовым. Торжество, о котором говорил Грабин накануне, можно было назвать торжеством условно. В конце мола, который так далеко вдавался в море, что, казалось, рассек его пополам, и, будь на то желание, уявившееся на церемонию, они могли бы пешком добраться до Франции, возникла своеобразная площадь размером в 3 железнодорожные платформы, поставленные рядом. Судьба насмешница сыграла злую шутку, расположив на этом пятачке анонимно и неанонимно всех, кто связывал себя и хотел связать с завтрашним днем своей родины. Жиро явился собственной персоной. Что же касается Деголя, то он здесь присутствовал символически. Возможно, его представлял артиллерийский подполковник, бритоголовый и краснолицый, чей желтый английского образца планшет недвусмысленно свидетельствовал, что он прибыл сюда из Лондона. Быть может, авиационный чин, явившийся на церемонию, возложив на грудь раненую руку на перевязи, а весьма вероятно, генерал в дымчатом френче, высокий и чуть-чуть надменный, дипломат или профессор военной академии, чем-то напоминающий де Голля и, может, поэтому приковавший к себе смятенно настороженные взгляды свиты Жиро, едва ли не убедивший всех, кто явился сюда, что старому вояке противостоит сейчас именно этот генерал. Кстати, у генерала в дымчатом френче тоже была свита, при этом в звании не менее высоком, что уже недвусмысленно указывало «он, это он». Иначе говоря, два человека, глядящие друг на друга в упор, должны были делать вид, что не узнают друг друга. Даже если учитывать, что у каждого из них была за спиной школа самого изощренного из протоколов французского, это было сделать нелегко. Благо еще они не столкнулись на малу. Случись это, не разойтись. Но и на площадке было трудно. Свита не столько разделяла их, сколько подталкивала друг к другу, а они не шли. Короче, только чудо уберегло каменную гряду мола от взрыва.